Явление четвертое. Михевна, потом Дергачев. Михевна. Ну уж, это Вадим Григорьевич, по звонку услышу. Идет к двери, навстречу ей Дергачев. Ох, чтоб тебя! Дергачев важно. Я желаю видеть Юлию Павловну. Михевна. Ну да мало ли чего вы желаете. К нам, батюшка, в дом мужчины не ходят. И кто это вас пустил? Сколько раз говорила девкам, чтоб не пускали? Дергачев, пожимая плечами. Вот нравы. Михевна. Ну да, нравы. Пускать вас, так вы повадитесь. Дергачев. Я не затем пришел, чтоб твои глупости слушать. Доложи, милая, Юлии Павловне. Михевна. Да, милый, нельзя. Дергачев. Что за вздор? Мне нужно видеть Юлию Павловну. Михевна. Ну да ведь не особенная какая надобность. Дергачев. У меня есть письмо к ней. Михевна. А письмо? Так давай его и ступай с Богом. Дергачев. Я должен отдать в собственные руки. Михевна. И у меня свои собственные руки, не чужие. Чего боишься? Не съем его. Входит Юлия Павловна.